Братья и сестры, будем читать книга «Песня песней», 2 глава, 13-14 стих. Книга «Песня песней», 2 глава, 13-14 стих. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Такие возвышенные поэтические слова, которые раскрывают взаимоотношения жениха с невестой. Как один брат сказал, что книгу «Песни песней» нужно читать только духовным людям, чтобы правильно ее понять. Вот здесь в обращении есть такое слово, выражение: «Покажи мне лицо твое». Мы сейчас живем в такое время, когда очень много проповедников в различных деноминациях, в различных религиозных организациях, общинах, как бы утверждают такую доктрину: Бог на лицо не смотрит, Бог смотрит на сердце. Поэтому одеваться как хочешь, можешь так одеваться. Вид лица, прическа, какую угодно дело, ведь Бог на лицо не смотрит, Он смотрит на сердце. И знаете, как-то это утверждается так. И сейчас целое поколение вырастает такой молодежи. В нашем городе 400 с лишним тысяч населения. И вот в одном многолюдном месте каждое воскресенье вечером выходит группа христиан. Расставляет аппаратуру такую современную, синтезатор, там эффекты ударника и так далее. Поют очень так, технически качественно. Но вид их, друзья, вид мирской. Рядом магазины, вот так, а такое место, рядом все магазины. Потом они пиво купят, вот, поют о Христе. Такое лицо у них. Вообще, когда в наши руки попадает какая-то книга, когда мы слушаем какую-то кассету, когда мы соприкасаемся в общении с кем-то, у нас встает такой вопрос: кто это? Какая это церковь? Кому ты принадлежишь? Кто это? И скажу, вопрос это не праздный в наши дни, потому что вот столько сейчас в религиозном мире запутанного, столько всяких веяний, суждений, всяких направлений, невольно спросишь: а кто это? А к кому оно относится? А что за этим стоит? И вот здесь в книге «Песни песней» мы читаем: «Покажи мне лицо твое». Не сердце, а лицо покажи. Я хочу еще прочитать попутно такой стих. Это второе послание Коринфянам, 8 глава, 24 стих. «Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Перед лицом церквей. Церковь имеет, братья и сестры, свое лицо. У меня как-то будет вот в этом направлении тема сегодня. Лицо церкви. Перед лицом церквей. Я так слышал такое суждение, что лицо церкви – это хор. Другие говорят, лицо церкви – это пресвитер. Третий говорит, лицо церкви – это молодежь. Наверное, каждый по-своему прав, братья и сестры. Потому что действительно церковь имеет лицо свое. Хорошее ли, плохое, приятное ли, отталкивающее, но оно есть лицо. К нам на собрание как-то раз пришли вот две женщины. Вот смотрю, поют. Мы запели гимн, объявили общим пением: «Жить для Иисуса, с Ним умирать». И они так в такт раскачиваются. И не просто покачиваются, а так, значит, с амплитудой метр где-то. Я думаю, удивительно. Наши сестры так это двигаются, как-то неудобно, неприлично. Все на них смотрят. Друзья, лицо это. Я встал и объявляю, я говорю: просьба в нашем собрании не раскачиваться. У нас не харизматическое служение. И в точку попало, это харизматики пришли. Это их лицо. Они не раскачиваться уже не могут. И неважно, какое содержание гимна, что он в себе несет, им надо раскачиваться. Лицо церкви. Друзья, изменилось ли лицо церкви в наши дни? Каким оно должно быть? Это вопрос серьезный. Недавно свидетельство одного брата слышал, он был в Германии, и говорит, там тоже столько разных церквей, вот разные союзы. И я, говорит, решил так определиться, в какую церковь идти. Стал смотреть на женщин. Вот. Ну, говорит, мужчина, что он там в одежде? Ну, пиджак, рубашка, сильно много ты не изменишь. Но женщины так могут изысканно одеваться. Я решил смотреть по женщинам, как они одеваются. Вот. Не осмелюсь о всех сказать, сестры, женщины, ходящие в собрание. И посмотрел, кто как одевается. И по одежде пришел в ту церковь, которая мне близко по духу. Тоже свое лицо, и это лицо. Однажды в пустыне Бог находит Агарь. Агарь, что ты делаешь? Куда ты идешь? Она говорит, я бегу от лица Сары. Помним такое место, да, братья и сестры? Бывает такое лицо, от которого бежать охота. Лицо церкви такое, бегут оттуда овечки. Невозможно быть. Но сказать, ну а сердце-то ведь там хорошее, любви обильное, и Бога любит. А почему бегут? Братья и сестры, есть такой закон. Вот что у нас внутри, оно и наружу. Как мы узнаем, что в недрах земли находится? А вот когда вулканы извергают лаву, можем и судить, что внутри. Поэтому и внешний облик, он тоже отображает внутреннюю нашу сущность. Однажды Неемия в окружении царя, обслуга там, вино наливает. И вот у него лицо сильно-сильно печальное. Царь говорит, от чего печально лицо твое? Неемия, как от чего, царь? Дом отцов в запустении, ворота сожжены, стены Иерусалима разрушены. Есть основания. Друзья, сколько сегодня церквей стали открыты для мира, духовного банкротства, запустения, разорения, друзья. Грех там властвует, вседозволенность. И смотришь, а лицо-то и не печально. А лицо церкви, друзья, искусственно улыбается, радуется. А где же печаль? А должно быть печаль, потому что запустение – лицо церкви. Господу нашему, Иисусу Христу, не безразлично, какое лицо сегодня у церкви. Скажите, если к нам в дверь кто-то постучал, и мы идем открывать, каким образом мы определяем, кто за дверью стоит? Как вы думаете, друзья? Ну, нетрудный вопрос. Надо или услышать, да, скажем, кто там, или увидеть. Вот здесь мы прочитали стих. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Есть голос церкви, есть лицо церкви. Это отдельная тема, и это отдельная тема. Так вот, друзья, чтобы нам узнать, кто это, нужно или лицо увидеть, или услышать. И вот чтобы определить, что это за церковь, лицо надо посмотреть. Там будет отражена и сущность, и внутреннее содержание церкви, и устремление. Лицо есть и в союзе религиозном, в нашем братстве тоже есть свое лицо, свой почерк, свои особенности. В каждой церкви есть вот эти особенности. И мы видим, что жениху не безразлично. Он говорит невесте, покажи мне лицо твое. Покажи. Христос, придя за церковью, скажет, покажи мне лицо твое. И лицо может быть, друзья, приятное, может быть, лицо искусственное, накрашенное. В одном месте пророк говорит, посмотрите на Сару, а сколько сегодня на Изавель смотрит. Подкрашенные, из невесты Христа в манекенщицу превратились, из церкви в клуб знакомств и дом модели. Все это такие преобразования современные. А Господь говорит, покажи мне лицо твое. Сколько сегодня лиц можно наблюдать и воочию, и через литературу. И говоря к тематике нашего служения, можно такой вопрос поставить. С каким лицом церковь выходит на евангелизацию? С каким лицом церковь благовествует? Что она открывает? У нас как-то в Уральском объединении было молодежное общение на такую тему. «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших». И вот мы в течение 2 дней раскрывали, как это Бога прославить и в душах, и в телах. В душе как-то проще, а кажется, и в теле надо прославлять. И вот один брат, помню, такую хорошую мысль сказал. Слово «прославлять», где-то он такую формулировку нашел, означает «открывать величие Божье». То есть вот когда мы говорим прославить Бога, хотим прославить Бога, или вот брат объявляет ведущий, сейчас сестра прославит Бога, например, пением или стихом, мы должны за этим словом видеть, открыть величие Божие. Значит, лицо церкви, оно тоже должно открывать величие Божие. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. То есть открывайте величие Божие и в телах, и в душах. И мы живем в такое время, все натуральное, естественное, сегодня очень дорого стоит. Искусственное, оно дешевле стоит. Подделки эти, натурально. У Бога то же самое. Вот эта истинная церковь, друзья, это дорого обходится. Большая цена. И заплачено было, но Христос создал именно такую церковь. И Священное Писание многими местами нас призывает, чтобы мы отображали этот свет. Вы письмо Христово. Апостол Павел пишет. Вы письмо Христово. Покажите вере вашей. Покажите. По-моему, греческий перевод, там написано «проявите». Проявите. Покажите вот это, какое лицо церкви, с каким лицом она выходит на благовестие. Как-то знаменитый, всемирно известный этот благовестник Билли Грэм, вот, он не был на последней, большой такой было там, конгресс такой собирался, где 10 500 делегатов приехали со всего мира. Он по причине болезни не был, но прокрутили его видеозапись с проповедью. И он такой призыв там сказал, что благовествовать нужно всеми способами. Друзья, такая формулировка, она очень много подразумевает. И идут благовествовать. На Украине один служитель мне поделился, пришел к нему побеседовать руководитель молодежи с регистрированной церкви. И он был очень озабочен и озадачен, насколько эффективно благовестие, в котором он участвовал, в котором занимается, и рассказывает. Вот привезли нам фильм «Иисус». Наверное, слышали такой фильм, да? Художественный фильм. И вот я, говорит, решил провести сам для себя такой анализ. И вел подсчет. Значит, во время просмотра этого фильма призывали к покаянию. Я, говорит, посчитал, покаялись примерно 75 тысяч человек. И эти отчеты пошли за границу, это отчитывались тем миссиям, которые это дело спонсируют, так называемое благовестие, евангелизацию. Потом, говорит, я посчитал, узнал по местам, где этот фильм по городам крутили, в собрание пришло только 30 человек. И в конечном результате, после ну, такой некоторой душепопечительной работы, крещение приняли только 2 человека. И он пришел, говорит, я сомневаюсь, правильно ли это евангелизация. Лицо церкви. С таким лицом церковь выходит, чтобы благовествовать. Как-то в прошлом в одном городе старинном, небольшой городок был, приехал цирк. Им выделили место, вот это цирк, там какое-то строение было, там животных разместили, артисты. И вот так случилось, что днем во время репетиции в этом цирке произошел пожар. И клоун выбегает из этого цирка, и в ужасе бежит по улице и кричит: «Пожар, пожар!» Ну, чтобы помогли потушить. А ему никто не верит. Это же клоун, смеются над ним. Его тревога, друзья, она никем воспринята не была. Последствия были такие, что весь город сгорел. Он-то говорил правильно и говорил правду, но лицо было не то. Лицо было шута, лицо было клоуна, никто его сигнал не воспринял. Поэтому церковь, выходящая на евангелизацию, она может и правильные слова говорить, и правильные песни петь, но какое лицо? На каких машинах туда приезжают, в каком одеянии? Какие там манеры? Наши братья как-то раз поехали в село проповедовать. Ну, не сказать, что там как-то они изысканно одеваются. Ну, так вот, как в городах одеваются. Приехали, а село незнакомое, как и правило, незнакомое. И поинтересовались, где тут лучше провести благовестие. Мы говорим, вы знаете, вот к такому-то часу идите на дойку. Там есть место, там все приходят доить коров, и там самое максимальное число людей соберется. И вы знаете, они туда пошли. Пришли, очень они целомудренно были одеты, прилично святым. У нас все сестры на благовестиях, независимо замужние, незамужние, в косыночках, братья, длинный рукавчик. Вот, ну так, рукавчики длинные, все так хорошо, прилично. Пришли на дойку, а там, ну, простые сельские люди, где зарплату не платят. фуфаечках, пришли тут с ведрами, да и говорит, мы даже вот так вот, ну, прилично одеты, а нам и неловко как-то, и неудобно. Ну, все равно проповедовали. Братья и сестры, с каким лицом церковь уходит на евангелизацию? На все надо обращать внимание, чтобы Господь благословил. Вот если обратить внимание на послание семи церквам в книге Откровения, я хотел бы напомнить, друзья, задать такой вопрос. Вот там семь церквей. Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская и Ладикийская. Скажите, лицо какой церкви вот в этих семи церквах наиболее приятно? Вот как вы думаете, кто читал послание внимательно? Ну хорошо, не буду вас утруждать вопросами. Как? Филадельфийская, правильно. Я бы сказал, их к этой еще добавил вторую, Смирнскую. Это две церкви, братья и сестры, где Бог ни в чем их не обличил. Тем церквам говорит, ты имеешь добрые дела, знай твои дела, вот то-то-то, но имею против тебя. Но Смирнской и Филадельфийской церкви Бог не предъявил никаких требований. И вы знаете, я так посмотрел, почему вот в этих церквях, ну, не было недостатка. Может быть, и были, но, по крайней мере, Бог на вид ничего не поставил. Эти две церкви, друзья, у них было особое лицо. Это церкви, которые находились в страданиях, в переживаниях. Вот ты сохранил слово терпения моего. Смирнская церковь, там призыв, будь верен до смерти. И вот когда церковь с таким лицом, вот когда церковь находится в страдании, это особый почерк, Бог к ним ничего не имеет. Страдания очищают. Там не остается места плоти, не остается места недостатка. Вот в таком состоянии. Это действительно красивое лицо. В 2000 году состоялось одно интересное такое политическое событие. Тогда оно освещалось во всех средствах массовой информации. Был собран так называемый «Миллениум». Туда собрались, ну, можно сказать, почти все руководители государств, в том числе и наш президент был, вот, и американский президент. И они, это как бы была встреча, ну, рассуждение, программа на третье тысячелетие, такой переход из одного тысячелетия в другое. И малозамеченным осталось событие, его только отметили в религиозных кругах. Параллельно с ними четырехдневное было общение, собрались руководители многих религиозных течений, руководители многих союзов, их немало было собрано, и они проводили свое общение. И они воздвигли там такую программу, что политики не способны справиться уже в государстве. Тогда были события в Косове, обострения. Вот тяжелые вопросы были на Ближнем Востоке. И вот они говорят, политики не способны нести мир. Мы должны с помощью религии вот способствовать миру. И они выдвигали свои планы, программы. И одобряли там, рассуждали. И вот было такое сообщение, что вот на этот форум религиозный пришли представители тех государств, где идут сильные гонения на христиан. Они составили какое-то обращение, они собрали документы, факт преследования христиан и хотели, ну, как-то, чтобы их голос прозвучал на этом форуме. Но вы знаете, их туда не пустили. Церковь с лицом гонений, друзья, она в мире сегодня не принимается. Хочу, кстати, для информации сказать, что каждый год на земном шаре где-то 160 тысяч христиан отдают жизнь за Христа, то есть их убивают только за то, что они христиане. Семь государств на земле, где идут сильные гонения, ну, такие как Судан, Пакистан, и еще есть некоторые страны, где очень сильные гонения, где могут окружить дом молитвы, поджечь, обстрелять, и никому не дадут выйти. Или нападают на христианские семьи, родители убьют, детей забирают в рабство, и все. Никто на них не вступится. Вот такие есть факты гонения. И вот церковь, она сегодня такая вот, которая в гонениях, она непопулярна, друзья. Она может не иметь постоянного молитвенного дома, постоянных собраний. У нее такое лицо. В книге Откровения, 17 глава, там описывается еще одна церковь. И тоже с лицом. Это Вавилонская блудница. Она привлечет многих. И там написано, когда Иоанн видел эту блудницу, сидящую на звере, написано, он дивился удивлением великим. Каргель, толкователь, он объясняет это место, говорит, обратите внимание, что он дивился не зверем, на котором она сидела, а дивился этой церковью, в кавычках. Вот такой она имела удивительный вид. Так она была роскошно одета. И подмечена особенность этой вавилонской блудницы, цари земные блудодействовали с ней. Мы в наши дни тоже можем наблюдать, в какие церкви, или так скажем, в церкви с каким лицом вхожи цари земные, куда их влечет, где их ждут, куда их привлекает, кто их привлекает. Братья и сестры, церковь гонимая, она не привлекательна ни для кого, только для Христа. Покажи мне лицо Твое. И мне хотелось, чтобы для нас, друзья, не было безразлично, в какой я церкви, на каком я пути, а в каком я союзе. Покажи мне лицо. Что я отражаю лицом своим? Открывается ли величие Христа? Я как-то читал одну газетку религиозную. Ну, так я по описанию понял, ее выпускают пятидесятники. И эта газета, как бы она выходит от общества бизнесменов полного Евангелия. Вот такая формулировка сочная. Когда я прочитал, и там пишет один автор такой призыв, тоже благовестие, и он говорит, что мир, он очень нуждается в бизнесменах, исполненных Духа Святого. То есть вот не будь бизнесменов, все, мир, невозможно мир, истину открыть и все. Именно в бизнесменах. А мы вот сегодня и вчера слушаем свидетельства простых верующих, и венков, и чукчей, и немцев, и хантов, и белорусы, и молдаване, и украины, и русские. Простые братья и сестры. И вот мы видим, когда исполнены Духа Божьего, силы, дерзновения и совершают великие чудеса. Такое лицо, друзья, в нашем братстве. А надо сказать, лицо меняется церкви. Сегодня принято за кафедру выходить только людям с образованием, которые что-то кончили. Есть церкви, где уже давно не приветствуется. Кивком или «Здравствуйте», святым целованием не приветствуется. Почему? Да потому что на Западе это символ гомосексуализма. Это не принято. Друзья, это идет устранение христианских ценностей общения. Кто-то стал помогать за деньги верующим. И такое меняется лицо. У многих появилась потребность в украшениях. Меняется лицо. Где-то такое происходит. Создаются христианские клубы, проводятся фестивали, и там звучат такие фестивальные песни. Как-то читал я материал, даже и на Украине это, и в Беларуси, по-моему. Вот, создаются сейчас даже спортивные клубы, где спортивная команда одной церкви играет со спортивной командой другой церкви. Не знаю, правда, молятся они перед началом матча или нет. Спортивное служение. Они говорят, тоже помогают развивать отношения. И такое служение. Лицо церкви. Раньше такого, друзья, не было. Меняется лицо церкви. Хорошо, когда мы вот, ориентируем жизнь по Слову Божьему. Вот, и когда правильно такое направление по Священному Писанию, тогда и лицо, друзья, оно не отталкивающее, а такое привлекательное, ближе хочется быть. Мне хотелось еще вот некоторую сторону современности отобразить. Как-то тонул один православный священник. Так получилось, вот он тоже в воду провалился, а он был без рясы, ну, в таком обычной одежде светской. И вот он в воде бультыхается и думает, ну, я вот утонул. Потом меня вытащат, как узнают, что я православный священник? Как узнают, что я священник, что я служитель Божий? Креста на мне нету сейчас, рясы на мне нет, как узнают? И он так думает, наверное, я утону, вот скрещу руки на груди. Ну, хоть какой-то символ религии, хоть какой-то мысль наведет, что я ну, религиозный человек, руки на груди скрещу. Братья и сестры, сегодня руки на груди скрещивают. Знаете почему? Потому что на груди висит сотовый телефон. Припоясьте чресла ваши истины. Припоясывают, но только тоже сотовым телефоном. Я сейчас опускаю вопрос чисто физического вреда ношения на груди или на поясе. И никто пусть не подумает, что я против мобильных телефонов. Где-то они очень нужны, и, кстати, приходится куда-то позвонить. Но когда эта штука получает статус «без меня не можете делать ничего», друзья, это уже лицо церкви меняется. Когда этот электронный приборчик способен вывести человека с собрания, прервать молитву, нарушить общение, друзья, это уже лицо церкви. Я в одной церкви был, большой, тоже так, как у вас зал большой и балкон большой. И когда заходишь к ним в зал, и так ступеньки расходятся в две стороны. А перед этим стеночки. Вот смотрю, висит такое большое объявление. Просьба входящим отключить сотовые телефоны. Раньше у нас в церквах таких объявлений не было. А теперь делай. Это в нашем братстве, друзья. В нашем братстве. Лицо. Это тоже лицо. Вот. Конечно, не все технические новинки плохие. Есть очень хорошие, прогрессивные, помогают нам даже и в служении. Но все равно нужно быть осторожным, чтобы не увлечься, чтобы все-таки не стыдно было пред лицом Господа предстать. Покажи мне лицо Твое. А то можно так все усовременить. Тоже я в одной церкви задали такой вопрос, по-видимому, там были попытки это практиковать, петь под фонограмму. Говорит, а можно петь под фонограмму? Я говорю, как? А вот так, включаем оркестр, вот как сейчас играют, друзья, вживую. А это включает оркестр, говорит, а в церкви поют. Я говорю, ну нет такого. Вообще фонограмма это вышла от артистов, причем от артистов-лодырей, которые не хотят петь вживую, запись качественную сделают, включают, рот раскрывают, а их слушают. И такие артисты, ну, так скажем, серьезные, они такие концерты даже и не воспринимают серьезно. И пришлось дать разъяснение. Знаете, в Писании говорит, служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Под силом в церкви играть только на фортепиано. Вот и играйте. И не надо вам фонограмм. Под силом так петь, так и пойте. Вот что под силом, так и надо славить Господа. А вот эти подмены, они вроде бы, друзья, заманчивые, но лицо церкви может поменяться. Хотелось, чтобы Господь нас от этого сохранил и благословил держаться правильного пути, истинного пути. Мне очень нравится описание первосвященника в Ветхом Завете. Может быть, не все мне понятно в этом одеянии. Я когда-то детально исследовал все элементы одежды. Хочу на одном элементе остановиться. Значит, первосвященнику на чело одевалась табличка. Сначала кидар, то есть головной убор, а потом табличка. Ну, где-то на лобную часть, может быть, чуть выше. Написано, она была из чистого полированного золота. На этой табличке было выбито «Святыня Господня». И дано пояснение, для чего она делалась. Для благоволения Бога к ним, то есть к Израилю. То есть вот Бог такое усмотрел. Я бы сказал, это как печать, братья и сестры. И в наши дни церковь с каким должна быть лицом? Вот это святыня Господня, вот эта печать. Дерзну сказать больше. Кто эту печать не получит, друзья, он получит скоро другую печать. 666. Святыня Господня. Вот это лицо церкви, я думаю, которое всегда будет приятно Господу. Гонения, или дни благоденствия. На благовестии мы находимся, или мы дома. Или это собралась молодежь, может быть, по поводу какого-то общения, или это идет спевка или сыгровка. Везде должна быть печать, вот эта святыня Господня. Для чего? Чтобы Бог благоволил нам. Покажи мне лицо Твое. Глядя на лицо, Бог будет благоволить к нам, друзья, не на сердце. Сердце тоже свой аспект несет. Покажи мне лицо Твое. Как бы хорошо, чтобы, друзья, и лицо нашей церкви, лично мое пред Господом, оно открывало величие Божие. Так это необходимо, и так в наши дни, я бы сказал, этого не хватает. Потому что сколько сегодня других лиц. Чаще всего мы можем наблюдать сегодня через прессу, и то, что вот окружает нас в религиозном мире, это церкви с коммуническим лицом. Да, у них свой почерк. Даже где-то и в архитектуре молитвных домов, и в оформлении, это католический крестик, своя специфика в служении и своя специфика в благовестии, в евангелизации, везде свой путь. Это лицо церкви и коммунической. Друзья, где все вместе, где стараются найти общий язык, как бы сказать, упуская с пьедестала основополагающие, фундаментальные истины Евангелия. Вот лишь бы развивать такую вот общность, вот, и такой как бы видимый прогресс. В одном месте тоже приехали с нашего братства группа благовестников в село, а там уже кто только не побывал. И трудилась одна миссия, они распространяли гуманитарную помощь. Ну, а в селах что, беденько живут. Конечно, люди с удовольствием брали, тем более бесплатно. Вот. И люди уже знали, что такое гуманитарка. И когда наши братья приехали, сестры группы, люди вышли, что-то смотрят необычное, по-другому одеты, вот, по-другому говорят. Они окружили их и говорят: а вы зачем к нам в село приехали? Они говорят: мы приехали проповедовать Христа распятого. Они говорят: а мы думали, вы с благовестием приехали. У них благовестие ассоциируется с раздачей гуманитарки. А что такое проповедь Христа о Христе распятом? Они этого уже не понимают. Такое лицо им все время представляло. Вот так их научили, и к этому они привыкли. Я буду подходить к заключению, друзья. Хочу еще прочитать такой стих. Это второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы же все открытым лицом. Один служитель как-то подметил. Лицо, говорит, должно быть открыто, а голова покрыта. Это к сестрам касается. А лицо открыто, друзья. Не челками должно закрываться, не толстым слоем грима косметического. Открытое лицо, чистое лицо. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Друзья, преображение происходит не от Духа мира сего, как от Господня Духа. Поэтому Господь, Он нас так ведет, чтобы мы все время преобразовывались. И если мы не будем наполняться Божьим, кто-то будет наполняться мирским. Чем-то будет идти наполнение. Трудно остаться вот, ну, в нейтральном положении. Наполняться Божьим. Поэтому открытое лицо, оно будет преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. Только Дух Божий может нас преображать. Поэтому к этому Духу надо повернуться. Руководствовать этим Духом. Поступать по этому Духу. Так призывает Писание. Поступайте по Духу. Тогда будет вот это преображение. Как хорошо, когда церковь преобразовывается. Я был на таком очищении, когда было явное преобразование. Церковь большая была. И вот когда кончилось очищение, месяц оно шло, каждый день были собрания. И преобразилась церковь. Вы знаете, преобразилась. Как от Господня Духа. Почему преобразование? Открытым лицом преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Хотелось, чтобы и в числе молитвенных наших нужд вошла и такая нужда, чтобы преобразаться от Господня Духа. Лично каждый, брат, сестра, труженик, проповедник, служитель, благовестник, чтобы постоянно был этот процесс преобразования. Потому что Господь сегодня уже готовится, как мы учим и проповедуем, жених идет, и он за один из вопросов задаст: «Покажи мне лицо твое». Это скажет он невесте церкви. Да благословит нас Бог быть готовым для встречи с Господом, и чтобы действительно образ Божий, образ совершенный отображался и в этом сложном и ответственном служении благовествования. Аминь. Oh!